ваше высокопреосвященство и преосвященство, дорогие владыки, всечестные отцы, братья сей святой обители, братья и сестры. С великой радостью совершила сегодня пред Успенским собором Киево-Печерской лавры вместе с вами божественную литургию. Обстоятельства, по которым приехал в Украину, трагические. Это воспоминание 25-летия Чернобыльской катастрофы. Горе присутствует в жизни людей. Горе есть результат греха. Если люди отступают от Божьего закона, то в жизнь их вторгается грех и зло. А вместе с грехом и злом, как естественное следствие, страдание. Если бы не было человеческого страдания, то была бы несправедливость. Потому что даже земные человеческие законы и то через суд наказываются человеческим страданием. Каждое преступление должно быть искуплено. Именно поэтому через суд людей заточают в темнице, и пребывание в несвободе является искупительным страданием за совершенное зло. Мы совершаем во множестве отступление от Божьего закона. Мы совершаем грех и в мыслях, и в делах своих, и в личной своей жизни, и в общественной. Мы часто живем так, как будто ни Бога, ни Божьего закона нет. Кого-то еще укоряет совесть, а у кого-то совесть сожжена. Может быть, когда-то в какие-то отдельные моменты жизни вдруг человек и уязвляется совестью и говорит: «Господи, прости», но затем снова, помраченный страстями, буйством своей природы, устремляется к деланию греха. И в ответ на это Господь нас наказывает. Боль, страдание – это наказание за наши грехи. И не за грехи только отдельного человека, но, может быть, также и за грехи народов. Иначе мы и не понимаем таких явлений, как войны, которые уносят жизни многих людей. В раю не могло быть войны. Среди святых не могло быть войны. Невозможно представить себе, чтобы Антоний, Феодосий, Печерский, Сергий, Радонежский и Серафим Саровский воевали друг с другом, оправдывая какими-то надуманными, псевдовеликими аргументами твой конфликт. Среди святых мир. Грех, который проникает и проник в природу человека, толкает людей во имя достижения греховных целей к тому, что они совершают ошибки. Страшной ошибкой была причина Чернобыльской катастрофы. Но мы, как люди верующие, должны прозревать. Ведь Господь мог и остановить руку оператора, который, управляя реактором, совершил страшную ошибку. Господь попустил. И многие люди своей смертью, может быть, внесли свой вклад в искупление грехов многих. Такая катастрофа, как Чернобыльская, свидетельствует о том, что когда человек обретает огромную силу через свой разум, через проникновение в науку, через создание технологий, он одновременно должен возрастать великой нравственной ответственности за окружающих его людей, за мир Божий, за богозданную природу. И когда нет высокой нравственной ответственности, когда страх Божий исчезает из жизни людей и допускают люди роковые ошибки. Замечательные слова сказал святитель московский Филарет. Промысел Божий, даже дурные человеческие поступки, способен обращать во благо. Несомненно, никогда не следует забывать жертв Чернобыльской катастрофы. И вчера я имел возможность с блаженнейшим владыкой Владимиром и сонмом архипастырей совершить молитву в Свято-Ильинском храме в Чернобыле, а затем в непосредственной близи от 4-го реактора Чернобыльской АЭС. И мы, конечно, молились о упокоении тех, кто погиб. Но одновременно, как и в каждом деле, которое совершается, и особенно в делах эпохальных, в Чернобыльской катастрофе, несомненно, присутствовал перст Божий, ибо ликвидация этой катастрофы стала великим нравственным подвигом для тысяч людей. Мы не знаем, все ли были люди сознательно верующие там, на этих корпусах взорванной электростанции. Но поступали они по нравственному закону, который Бог вложил в их природу, творя, по слову апостола Павла, в сердцах добро. И память об этих людях, которые, несомненно, сегодня у Господа, потому что выполнили его самую трудную заповедь – положить жизнь свою за други своя. Но было и другое очень важное последствие этой аварии. Ведь именно с нее началось критическое осмысление нашей действительности, которая всем казалась такой гладкой, спокойной, такой бесконфликтной, потому что правды о народной жизни мы не знали. А вот эту горькую правду невозможно было скрыть. И хотя в первые дни это пытались сделать, но потом поняли, что это скрыть невозможно, потому что катастрофа эта носит глобальный характер. И все, что произошло, как бы начало процесс осмысление нашей жизни. И для многих он был связан с покаянием, с пониманием того, что дальше жить без Бога невозможно, что невозможно постоянно строить Вавилонскую башню, чтобы достичь неба. Не для того, чтобы поклониться Богу, а для того, чтобы себя поставить на место Бога. И мы знаем, что после этого было празднование тысячелетия крещения Руси, которое дало еще больший заряд духовных сил. А потом вскоре завершилась эпоха государственного безбожия. Какие же уроки мы должны вынести, как верующие люди? А церковь призвана обращать свое слово и к верующим, и к неверующим. Какие мы должны, как народ, вынести уроки из всего того, что произошло? Никогда и ни при каких условиях мы не должны отрекаться от Бога. Никогда и ни при каких условиях мы не должны пренебрегать Его нравственным законом, потому что будем смертельно уязвлены, как смертельно уязвленным оказалось то наше безбожное общество. Сегодня никто нас прямо и насильно не склоняет к тому, чтобы мы отрекались от веры. Но образ жизни, который сегодня предлагается в планетарном масштабе, это образ жизни безбожный. В нем нет Бога. В нем есть потребление, неудержанное стремление к богатству, власти, силе. И где же гарантия, что лишенные чувства нравственной ответственности наши современники или потомки вновь не оступятся и не совершат того, что снова явит видимый знак Божьего гнева? Мы, как Церковь Божия, не можем из такого рода исторических событий не извлекать выводы, имеющие связи с нашей верой. И мы сегодня делаем эти выводы. И памятуя 25-летней Чернобыльской катастрофе, обращаемся к Богу с молитвой, чтобы Господь укрепил веру нашу, помог силой этой веры и силой нравственного чувства сопровождать научное, техническое, общественное, социальное, политическое, экономическое развитие мира. Это очень непросто, потому что это именно там, в этом сопровождении, мы будем сталкиваться с силами, которые в таковом сопровождении не нуждаются, которые не верят в Бога и которые стремятся строить безбожную цивилизацию. Мы слабы по отношению к этим силам, потому что в их руках реальные возможности управлять сознанием, массовым сознанием людей. Но с нами Бог. И в смирении и простоте сердца, без всяких претензий на человеческую власть, мы должны и будем нести свидетельство миру о Божьей правде, о силе Божьего закона, о том, что спасительный и благополучный и счастливый может быть только та жизнь, который божественное соединяется с человеческим. Только та жизнь, где усилия человеческого разума и воли поддерживаются благодатью Божией. И чем сложнее становится мир, тем больше нуждаемся мы в этом божественном содействии нам. А потому да не смущается сердце ваше. Веруйте в Христа, в Бога веруйте. И простотой своей веры, силой своей молитвы служите тому, чтобы Богом созданный мир оставался способным принимать благодатную божественную энергию, обладающую силой спасения рода человеческого. Всех вас, мои дорогие, приветствую с праздником Святой Пасхи. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос воскресе!